любить мою кошку, толстую рыжую кошку с пушистым хвостом. Ты к ней привыкнешь, ты станешь кормить ее с ложки, а она перестанет царапать твое пальто. По утрам тебя будут раздражать ее грубые манеры, а вечером она будет крутиться у твоих ног. И если тебе будет нечем кормить, просто погладь ее. Ты отметишь, что она снимает отрицательный дух. Не держи обиды на то, что многие дают ей рыбу, и на то, что она приносит тебе своих ушей. Она ведь не может быть злой на кого бы то ни было. И если ты любишь меня, полюби мою кошку. Чао. Любит меня, тот должен любить.